Если у тебя все в порядке с головой, объясни мне, что это такое. А это было требование представить Генеральной прокуратуре все материалы, касаемые сноса дома Ипатьева в Свердловске, с полным поименным списком фамилий, начиная от автора инициативы и кончая непосредственными исполнителями, бульдозеристами и экскаваторщиками. Бумагу подписал начальник отдела и, похоже, получил вздрючку. Он никак не мог соединить Ипатьевский дом и похищенного Каперанга Губского. «Не умничай, Бурцев, ты же знаешь, главным бульдозеристом был нынешний президент, так что никто эту бумагу исполнять не станет», — внушал начальник. «Да и вообще, какое это имеет отношение к делу?» В подвале Ипатьевского дома кто-то из расстрельщиков сделал надпись на стене, пытался объяснить Бурцев. Аналогичная надпись обнаружена на грамотке старца из Зубцовска, и сделана она тем человеком, который похитил голову. На кубке, выполненном из черепа, эта надпись повторяется. Появляется возможность установить личность покойного. А какая связь этого старца с Губским? Да тут все как в сказке. Бабка за детку, детка за репку, иначе не вытащить. Ну вот что. Хватит сказки рассказывать. Сроки кончаются, а результатов никаких. Давай не мудри, а работай. Спустя сутки Бурцева вызвал к себе вновь назначенный генеральный. Иногда за неделю на прием не попадешь. А тут сам. И мрачно спросил. Откуда ты выудил эти фамилии? Генерал Клепиков и полковник Скворчевский. Кто тебе их дал? С новым генеральным, когда он еще был следователем по особо важным делам, они вместе работали и по знаменитому Хлопковому делу, и по переброске оружия на Кавказ, так что пуд соли съели. «Как всегда, сорока на хвосте принесла», — ухмыльнулся Бурцев. «Ты хоть представляешь, что это за офицеры?» «Не представляю. Потому и запрос послал. Так вот, забудь эти фамилии, — посоветовал генеральный, — иначе и тебе, и твоей сороке хвосты выщипают». Бурцев ничуть не сомневался, что так, скорее всего, и будет, поскольку неконтролируемая специальная служба, к которой принадлежал головорез Елизаров, уже успела проявить себя после того, как Бурцев вернулся из командировки. Она не останавливалась ни перед чем и имела руки невероятной длины. Из музея криминалистики при странных обстоятельствах исчез кубок, изготовленный тульскими мастерами из черепа зубцовского старца. По этому факту возбудили уголовное дело, арестовали музейную сиделку, бывшую милицейскую майоршу, и теперь раскручивали эту бедную старуху на Петровке. Бурцев и соваться туда не стал. Операция «Пирамида», скорее всего, близилась к завершению. Череп безвестного старца уложили, наконец, в некую пирамиду черепов, вероятно, похожую на ту, что изображена на известном полотне художника Верещагина «Апофеоз войны». Или увенчали ее золоченым кубком. Он бы внял совету генерального и не стал подставлять свой хвост. Но зло взяло, и больше из-за нагло похищенного кубка. В таком случае я напишу официальное представление в Верховный суд, обидевшись, заявил Бурцев, и все подробно изложу, а потом пусть щиплют. С меня, кроме анализов, взять нечего. «Поглядите на него, герой!» От негодования генеральный стал грызть ногти. Это была его старая привычка. «Представление! Тогда уж в ООН пиши, или Господу Богу! Есть вещи, с которыми не шутят!» Последняя фраза тоже была знакома. Много раз слышима и означала растерянность. Бурцев сидел напротив за приставным столом,